Обзор 360 градусов. Осознание, какой типаж типажи видят в человеке окружающие. Одним из наиболее характерных тормозов нашего развития и развития наших сотрудников является ограниченное умение видеть себя со стороны, а также определенное расхождение поведения в разных социальных ролях и на разных уровнях. Это касается и КТМ, а именно адекватного осознания того, какой типаж типажи видят в нас окружающие. Случай из практики. Работая в качестве директора по персоналу и проводя тренинг по внутренним коммуникациям для поддерживающих служб, я познакомила участников с американской типологией «Социальные стили». Типология, которая рассматривает 4 типажа без деления по типам референции. После этого я предложила всем желающим, а захотели все, написать на отдельном листе, какой типаж типажи они видят у себя, а затем на другом листе написать имя и фамилию и пустить по кругу. Задача коллег — указать, как они видят коллегу. И вот ситуация. Специалист отдела IT, получив результат, в шоке. «Как же так?» — говорит он. «Я же деятель и коммуникатор, а написали, что процессор и кооператор». По КТМ в классификации «Социальные стили» другая терминология. Это было выездное корпоративное мотивационное мероприятие, так что вечером все пошли в ресторан. Наш герой, изрядно приняв алкоголь, видимо, для храбрости, стал приставать к девушкам, весьма вызывающе, хотя и не агрессивно вести себя. Через несколько дней я поговорила с ним, убедила, что как раз типажи процессора и кооператора оптимальны для работы с пользователями. Но было заметно, что он пробовал развивать в себе типаж коммуникатора, но теперь без крайностей. Довольно часто в ходе тренингов по управлению персоналом я прошу одного или двух добровольцев из числа участников выйти из аудитории и написать на листе 5 своих плюсов и 2 минуса, которые в первую очередь видят в них оставшиеся в комнате коллеги. Точно такое же упражнение можно провести и вне тренинга в организации. Пока человек готовится, оставшиеся участники пишут свой вариант плюсов и минусов. Затем все встречаемся и сверяем результаты. Интересно, что почти никогда не бывает совпадений даже в 4-5 пунктах, не говоря уже о 100% попадании. О чем говорит данный опыт? Он свидетельствует о том, что мы себя не вполне точно оцениваем, не всегда считаем, какие плюсы и минусы видят в нас окружающие. Вопрос, можно ли эффективно строить карьеру, правильно себя позиционировать, если ты не понимаешь, как видят коллеги и руководство твои сильные и слабые стороны? Обычно на такой вопрос все отвечают, что нельзя. Вывод. Нам необходимо более точно понять свой образ в глазах окружающих. Поэтому люди готовы к восприятию обзора 360 градусов, который мы рассмотрим отдельно, как один из важных методов развития людей. В данном случае мы адаптируем инструмент к рассматриваемой типологии КТМ. Практика показывает, что большинство не знает точно, что именно в их поведении производит то или иное впечатление на окружающих, каков их образ в глазах других людей. Еще один важный момент, мешающий развивать сотрудников в компании, заключается в том, что руководитель не всегда понимает, какое мнение о том или ином его подчиненном сложилось у его окружения. Все это тормозит определение зон развития и их корректировку. Один из лучших методов мировой управленческой и HR-практики, который позволяет решить эти задачи, это оценка по методу 360 градусов. Почему 360? Методика называется 360 градусов именно потому, что позволяет оценить человека со всех сторон, по кругу, который представляет собой эти самые градусы. В идеале список оценивающих выглядит так. Сам сотрудник, который ставит себе оценки по заданным критериям и вопросам. Непосредственный руководитель сотрудника. Коллеги сотрудника либо руководители, но не непосредственный руководитель. Подчиненные, если они есть, если нет, то останавливаемся на предыдущем уровне. Это приводит к тому, что человек может очень четко соотнести самооценку с внешней оценкой, а также сравнить результаты оценки на разных уровнях. Также многие полезные выводы удастся сделать и его непосредственному руководителю. Основная цель. Сравнить собственную субъективную оценку сотрудника или оценку самого себя с субъективными оценками на разных уровнях. Понять, как видят человека со стороны. Это позволит прийти к осознанию своего типажа, типажей и вытекающих из этого сильных и слабых сторон, не только в соответствии с самооценкой, но и с мнением окружающих. Ведь если мы не понимаем, какое впечатление на окружающих производят наши качества, особенности, поступки, мы не можем далее эффективно развиваться. Вспомните, какое у вас было впечатление, когда вы впервые услышали свой голос в записи или увидели себя на видео. У большинства был шок, причем негативный. Мы себе не понравились. Но ведь мы многократно смотрелись в зеркало, и мы не глухие. Да, конечно, окружающие слышат голос не так, но как же зеркало? Просто все мы в большей или меньшей степени склонны видеть себя так, как нам хочется. Что-то не замечать, акцентировать внимание на чем-то нам приятном. Продолжая тему видео или записи голоса, хотела бы сказать по своему опыту, если вы перестали раздражать себя в записи, вы, наконец, научились адекватно видеть себя со стороны. По итогам оценки стоит определить основные зоны расхождения в самооценке и оценке окружающих с точки зрения типажа по КТМ, а затем уже сравнить оценку по уровням иерархии и понять, с чем также могут быть связаны различия в оценках на разных уровнях, если они, конечно, есть. В конце главы мы рассмотрим несколько конкретных примеров, когда такой анализ помог человеку измениться к лучшему. У руководителя того сотрудника, который проходил оценку по методу 360 градусов, тоже есть актуальная цель — сравнить свои оценки с тем, как сотрудника оценивают его коллеги или подчиненные. Если возникает существенное расхождение в оценке типажа, то, безусловно, стоит задуматься, с чем они могут быть связаны, и более тщательно проанализировать ситуацию и свое отношение к сотруднику. Возможно, есть какие-то предубеждения или стереотипы. Приведу пример такого опросника, специально разработанного мной именно для оценки по КТМ. Сначала мы приводим утверждение, характеризующее проявление человека в поведении. Варианты ответов: не имею информации, полностью согласен, скорее да, чем нет, 50 на 50, скорее нет, чем да, не согласен. Вот варианты утверждений. В большинстве случаев предпочитает самостоятельно принимать решения. Проявляет внимание к коллегам. Любит задачи-вызовы. Любит советоваться с коллегами и руководством. Комфортно чувствует себя, когда все процессы четко прописаны. Часто проявляет эмпатию, умеет чувствовать людей. Проявляет настойчивость в достижении результата. Уделяет больше внимания людям, нежели процессам и содержанию. Способен к самостоятельной и автономной работе. Легко устанавливает контакт, в том числе с незнакомыми людьми. Может нарушить сроки, так как очень детально погружается в процесс. Хорошо умеет выстраивать рабочие процессы. Наибольшее внимание уделяет содержанию работы, нежели окружающим людям. При постановке задачи всегда уделяет внимание тому, зачем это нужно. Предпочитает получить подробный инструктаж. Вникает в то, как именно, каким образом должна быть выполнена работа. Если не понимает конечную цель какого-либо проекта, обязательно уточнит. Любит участвовать в принятии важных решений. Иногда стремится получить результат любой ценой. Любит похвалу, признание, выставляет на показ все свои награды. С удовольствием и эффективно взаимодействует с коллегами. Способен отстаивать свою точку зрения. Предпочитает работать по скриптам или четким алгоритмам. Для него нее важнее, что делать, нежели с кем. Хорошо выстраивает взаимоотношения с коллегами и внешними партнерами. Нуждается в личном внимании руководителя. Высокий уровень способности к самостоятельной и автономной работе. Ориентируется на общепринятые мнения. Легче адаптируется к новым бизнес-процессам или содержанию работы, нежели к новым людям. При расшифровке результатов я рекомендую присваивать по 2 балла, если ответ оказался в той колонке, где указаны в таблице индикаторы. Если сдвиг на одну колонку — 1 балл. Если ответ ровно посередине, или «не имею информации» — 0. Затем можно посчитать показатели по трем шкалам и получить преобладающий типаж типажи. Типажи и характерные модели поведения. Предлагаю вам проверить свое понимание типажа человека с характерными для него моделями поведения. Более того, практическая польза от этого упражнения состоит не только в оценке собственного понимания типологии. Оно также станет хорошим дополнением к созданию инструкции по управлению. Перед вами 30 описаний типичных моделей поведения. Определите, для какого типажа типажей такая модель будет наиболее типична и почему. Далее вы найдете мои варианты ответов. Считает, что результата стоит добиться любой ценой. Как правило, отличный оратор, в том числе в публичных выступлениях. Считает разговоры за жизнь пустой тратой времени. Всегда готов помочь коллегам, при этом часто не соблюдает сроки. Ставит перед подчиненными задачи четко, но без деталей. Считает материальную мотивацию с привязкой к результату единственно эффективной. Внимателен к деталям и процессам бизнеса, не уделяет внимания сотрудникам, считая это значительно менее важным. Хороший стратег в построении и развитии бизнеса. Эффективно управляет сложными ситуациями и партнерами. Жестко внедряет изменения для повышения эффективности бизнеса. Принимая решения в отношении подчиненных, уделяет значительное внимание их жизненной ситуации. Может приятно и долго общаться с клиентами, но часто не завершает сделки. Затягивает непопулярные решения, считая, что главное — это сохранение позитива в коллективе. Нравится быть наставником для новичков. Отличные результаты в быстрых продажах, но нет эффективности в проектных и длительных. Любит задачи-вызовы, предполагающие высокий уровень самостоятельности. Позитивно относится к коллективным бонусам за общие результаты. Отлично выстраивает отношения, может сформировать новые потребности. Работа в наиболее комфортном коллективе обычно перевешивает остальные факторы. Любит стабильность, четкие процедуры, повторяющиеся задачи. Хорошо разрабатывает стандарты, правила, процедуры и любит это делать. Любит организовывать корпоративные мероприятия. Работа в условиях стресса и цейтнота обычно мобилизует, позволяет достичь большего. Внимателен к подчиненным, иногда характерен попустительский стиль управления. Будет мотивирован при вовлечении в разработку стратегий. Категорически не подходит для удаленной надомной работы. Может загнать подчиненных, быть слишком требовательным. Часто обсуждает на работе нерабочие темы. Часто не может отказать, даже когда это стоит сделать. Хорошо работает с документами. Мои варианты ответов и обоснования. Обоснования даны там, где правильный ответ не очевиден. Считает, что результата стоит добиться любой ценой. Драйвер. Обоснование. Слово «считает» указывает на преобладание внутренней референции. Слово «результат» указывает на преобладание соответствующей метапрограммы. А любой ценой — маркер отсутствия ориентации на окружение, по умолчанию противоположный вариант. Как правило, отличный оратор, в том числе в публичных выступлениях. Продюсер, возможно, коммуникатор. Ориентация на результат создает драйв, на окружение позволяет устанавливать хороший контакт с аудиторией. Будучи руководителем, считает разговоры за жизнь пустой тратой времени. Драйвер-контролер. Нет ориентации на окружение. Всегда готов помочь коллегам, при этом часто не соблюдает сроки. Кооператор. Ориентация на окружение и внешняя референция, стремление помочь. Процесс не соблюдает сроки. Ставит перед подчиненными задачи четко, но без деталей. Драйвер-продюсер. Ориентация на результат. Считает материальную мотивацию с привязкой к результату единственно эффективной. Драйвер, так как есть ориентация на результат, но нет ориентации на окружение. Внимателен к деталям и процессам бизнеса. Не уделяет внимания сотрудникам, считая это значительно менее важным. Контролер. Хороший стратег в построении и развитии бизнеса. Драйвер, продюсер. Эффективно управляет сложными ситуациями и партнерами. Продюсер, драйвер. Было бы верно, если была бы только первая часть. Жестко внедряет изменения для повышения эффективности бизнеса. Драйвер, контролер. Принимая решения в отношении подчиненных, уделяет значительное внимание их жизненной ситуации. Тимбилдер, в меньшей степени продюсер. Может приятно и долго общаться с клиентами, но часто не завершает сделки. Кооператор. Затягивает непопулярные решения, считая, что главное – это сохранение позитива в коллективе. Тимбилдер – не продюсер, так как у того есть ориентация на результат. Нравится быть наставником для новичков. Кооператор – коммуникатор. Отличные результаты в быстрых продажах, но нет эффективности в проектных и длительных. Деятель, так как ориентация на результат позволяет быстро дожать клиента при коротких продажах, но отсутствие ориентации на окружение не дает возможности установить долгосрочные психологически выстроенные отношения. Любит задачи-вызовы, предполагающие высокий уровень самостоятельности. Драйвер, продюсер. Нерядовые типажи, так как высокий уровень самостоятельности предполагает более внутреннюю референцию. Позитивно относятся к коллективным бонусам за общие результаты. Коммуникатор. Ориентация на окружение, в том числе команду. Отлично выстраивает отношения, может сформировать новые потребности. Продюсер. Работа в наиболее комфортном коллективе обычно перевешивает остальные факторы. Кооператор. Любит стабильность, четкие процедуры, повторяющиеся задачи. Процессор. Хорошо разрабатывает стандарты, правила, процедуры и любит это делать. Контролер. Любит организовывать корпоративные мероприятия. Кооператор, тимбилдер. Работа в условиях стресса и цейтнота обычно мобилизует, позволяет достичь большего. Драйвер, продюсер, деятель, коммуникатор. Внимателен к подчиненным, иногда характерен попустительский стиль управления. Тимбилдер. Будет мотивирован при вовлечении в разработку стратегий. Драйвер, продюсер. Категорически не подходит для удаленной, надомной работы. Кооператор, так как ему нужно окружение. У коммуникатора, например, может быть компенсировано взаимодействием с клиентами, а также достижением результата. Может загнать подчиненных быть слишком требовательным. Драйвер. Часто обсуждает на работе нерабочие темы. Кооператор. Часто не может отказать, даже когда это стоит сделать. Кооператор. У процессора получится лучше, так как руководствуется регламентами. У деятеля и коммуникатора ориентация на результат. Хорошо работает с документами. Процессор.